Глава третья. Заработную плату установили щедрую, даже по столичным меркам. Нам были нужны лояльные слуги, полностью всем довольные, хотя и клятву верности служить кланам мы тоже приняли. Женщин тут же снабдили средствами и отправили на рынок. Питаться в сухомятку надоело. Правда, забежав на кухню, они помимо продуктов также выдвинули и требования по оборудованию. И плита оказалась нужна новая, и множество кастрюлек и другой утвари. Я безропотно выложил деньги и на все это. В наших интересах иметь на кухне все самое лучшее. Сразу после этого отправились к тому самому юристу, что так помог нам с Жирно. «Мы же можем с вами работать на условиях полной конфиденциальности, верно?» — спросил я. «Да, все именно так. Я не имею права разглашать что-то из того, что мне станет известно от вас», — подтвердил юрист. После этого ознакомил его с задачей — сбор информации о лицах, пострадавших от махинации Жирно, и их влиятельных родственниках из списка. Список я быстро скопировал, убрав все упоминания о помощнике камергера. Сделал я это намеренно. Начав поиск информации по этим делам, юрист непременно выйдет на факт, что Жирно присутствует в каждом из них, но нужные выводы сделает сам и будет из-за этого ценить их выше. Увидев объем запрашиваемой информации, юрист даже немного растерялся. «Вы представляете, сколько людей придется привлекать и в какую сумму вам это обойдется?» — спросил он нас. «Примерно да», — подтвердил я, — «но буду признателен, если вы просто озвучите сейчас сумму и подтвердите, что и привлекаемые люди не будут трепать языками». Юристу пришлось привлечь двоих помощников, даже чтобы просто просчитать и озвучить нам сумму оплаты от 7 до 10 тысяч золотых монет. Из всего нашего клана спокойно восприняли услышанное только я и Джоан. Я примерно столько и ожидал услышать. Юристу придется открывать сотни коммуникационных порталов, поскольку Жирно реализовывал свои криминальные сделки во всех уголках королевства, а Джоан лучше моих родственников понимала, что юристы дешево в принципе не обходятся. И, конечно, информация в полном объеме будет подготовлена только через неделю, не раньше, — сказал юрист. «А можно вы будете выдавать ее частями, по мере готовности?» — спросил я. «Да, конечно. Давайте согласуем ежедневные встречи. Скажем, по вечерам», — ответил юрист. На том и договорились. Вернувшись в поместье, взялись за новую работу. Конечно, было бы глупо иметь поместье, из которого нельзя тайком сбежать, если возникнет необходимость. К нашему удивлению, о наличии тайного хода при продаже не сообщили. Мол, ничего такого нет. Это показалось мне необычным, пока я в одном из подвалов не обнаружил следы недавней строительной деятельности. Часть каменного пола блестела свежей кладкой. Постучал по кладке, по глухому звуку стало понятно, что полости под ней нет. Пришел к выводу, что подземный ход раньше все же был, но по каким-то причинам его засыпали перед тем, как продать поместье. Какие могли быть причины засыпать ход, оставалось только догадываться. Может быть, не хотели, чтобы новые владельцы узнали о характерных именно для этого рода ловушках, которыми обычно такие ходы оборудуют. Возможно, владельцы планировали построить новый ход в своем новом поместье, используя ту же технологию. Тогда это выглядело разумной предосторожностью. Зачем им, чтобы кто-то знал, как точно будет устроен и защищен их новый подземный ход? Конечно, мы приняли решение построить новый подземный ход. Были разные варианты, куда его прокладывать. Можно было купить один из небольших домов поблизости и сделать ход в его подвал. Именно так и поступили в разгромленной нами гильдии Василиск. Проблема была в том, что такой ход был предсказуем, и возникали дополнительные риски. Если за нас возьмется кто-то серьезный, то он может начать с того, что изучит соседние с нами дома, найдет этот ход и через него попытается неожиданно ворваться к нам. Какие в туннеле ловушки ни ставь, нет никакой гарантии, что кто-то не сможет их преодолеть. А ситуация, когда враги неожиданно появляются внутри поместья, Хуже не придумаешь. Так что мы после долгих исследований решили сделать ход длиннее и вывести его в сад за 100 метров от поместья. Сад был ничейным и являлся украшением района, как и принято в приличных частях столицы. Выход из хода решили не делать, просто подведем его под самую поверхность сада. В случае чего подпорки, не дающие почве просесть вниз, можно быстро убрать, земля провалится вниз, и из хода можно будет выбраться наверх. Естественно, при прокладке туннеля придется попотеть, чтобы не обрушить землю в саду раньше времени. Но сделать все как следует можно было, просто чем ближе туннель будет приближаться к концу, тем аккуратнее нужно будет работать. Нашли удобное для нас место прямо около зала с родовым камнем и принялись за работу. Был соблазн проложить его прямо из подземелья с родовым камнем, но в этом случае при необходимости эвакуации этим туннелем не смогли бы пользоваться слуги клана. В отличие от членов клана, слуг родовой камень за своих не считает. Заклинания магии земли тянут много маны, и прокладка туннеля была бы проблемой, если бы не демонический характер наших источников. Мана обновлялась очень быстро, что позволяло нам, меняясь, прокладывать туннель без перерыва, словно мы маги 11-12 разрядов. Начало проложили в стене, чтобы потом было полегче замаскировать, да и использовать такой ход быстрее, чем тот, в котором нужно открывать люк. Тут можно вспомнить хотя бы случай со шрамом. Будь у него ход не в полу, а в стене, он имел бы все шансы от меня тогда улизнуть. Никто не мешал ему оборудовать свой кабинет в подвале и иметь такую возможность для быстрого бегства, а так, пока мебель отодвинешь, пока ковер уберешь, пока люк распахнешь. Были у нас и другие хлопоты. Так, забежав в торговый пункт компании, что отвечала за доставку нашего родового камня, я узнал, что его привезут в столицу уже завтра. Дал наш адрес, договорились о времени, когда его доставят. Родовой камень привезли в назначенное время. Установка в местное подземелье заняла почти 2 часа. Оно было намного глубже нашего Удакты, так что пришлось установщикам повозиться. С другой стороны, я с интересом провел это время, наблюдая за слаженной работой бригады. У них вся работа была отлажена. Использовали систему тросов, чтобы аккуратно и тащить камень вниз, и притормаживать, чтобы не покатился, придавив кого-то из своих, и не разбился. Раньше мне такой работы видеть не приходилось, так что мотал на ус. Никогда не знаешь, когда такая информация пригодится. Наконец, установка была завершена, и мы всем кланом спустились в подземелье, но больше оно не казалось пустым. Камень у нас был не таким уж и большим, но с его появлением подземелье обрело законченный вид. «Вот теперь у нас настоящее клановое поместье», — удовлетворенно сказал Корнелл. Он же и провел все необходимые обряды, связанные с установкой родового камня на новом месте. Раньше этим занимался бы отец, так что я, Эрли и братья с грустью переглядывались во время церемонии. Уходил я потом последним. На всякий случай тщательно осмотрел все поверхности родового камня. А то вдруг наши враги что-нибудь снова прилепили, пока камень везли чужие для нас люди. И решил, что буду заниматься этим достаточно регулярно во избежание новых неприятных сюрпризов. Попытался войти с камнем в контакт. Не получилось, как и раньше. Все же он как-то чувствовал, что я не Эйсон. Ну, хоть и не атаковал, уже хорошо. В тот же вечер нашли время на то, чтобы посетить порталы. За 4 часа набили трофеев на 4000 золотых монет. Жадничать не стали и повезли добычу в город. Портальная охота — это не только физическая усталость, но и эмоциональная. И заходя в опасные порталы, нужно быть в хорошей форме. Так что 4 часа в день достаточно. Больше этому делу посвящать не стоит. Обычные портальные охотники из гильдии охотились в намного менее опасных локациях, поэтому и зарабатывали тоже намного меньше. Но и они старались соблюдать это правило. Максимум сверх того — пойти в условно безопасную травяную локацию пособирать травы, и для себя, и на продажу. Но при наших нынешних доходах для нас это точно был не вариант. Легче все было купить в лавке. Уже в первый вечер следующего дня после получения задания от нас юрист смог представить первую информацию по 10 сделкам Жирно. В общей сложности 12 человек погибло или было покалечено, чтобы эти люди обнищали и не имели возможности вернуть взятые ссуды. К сожалению, у них не было родственников из влиятельных кланов, но надежды мы не теряли. Авось повезет в будущем. Я же правильно понял, что имя Жирно мелькало в каждом из этих случаев не просто так? — спросил меня юрист после того, как он огласил первые результаты. «Все верно. В то время как с точки зрения закона, давая взаймы деньги, он все делал правильно, параллельно он разорял этих людей, используя все вплоть до убийств». Юрист помолчал, потом осторожно спросил. «Вы сохранили свое поместье, но тоже кого-то потеряли, и теперь хотите ему отомстить, я правильно понимаю?» «Все верно. Мы потеряли нашего отца. Жирно прислал банду убийц 2 недели назад», — ответил я, испытующе смотря ему в лицо. «Сочувствую вашей потере», — сказал юрист, оправдав мои ожидания, что он сам что-то имеет против нашего врага. «Жирно — заядлый взяточник, но за это не увольняют. Трудно вообще найти чиновника, чтобы не брал взяток. Так что с этой стороны к нему не подлезть, но то, что нащупали вы, это уже бандитизм. И если у нас получится раскрутить это дело, то Жирно может потерять и свою высокую должность, и свободу. Важно, чтобы в конце он и жизни лишился. Не люблю оставлять врагам такого масштаба возможность отомстить за разоблачение», — сказал я. «Ничего не имею против», — пожал плечами юрист. «Уверен, что с этим вы справитесь и без меня, так что это не мое дело. Я же сделаю все, чтобы собрать побольше доказательств преступной деятельности графа, и скажу, когда с моей точки зрения улики станут достаточно вескими, чтобы можно было их против него использовать. Пока что, к сожалению, все беды, что случились с этими людьми, взявшими деньги Жирно, для суда будут выглядеть простым совпадением». «Все верно», — кивнул я. «Юрист правильно описал проблему. Нужны прямые улики, чтобы свалить чиновника такого уровня. С бытовой точки зрения все вроде бы понятно. Одолжил деньги у Жирно, и начались серьезные неприятности. Но с юридической точки зрения надо доказать, что это он их организовал. Все же на второй день юрист смог нам предоставить интересную ниточку из числа тех, что, как предполагала Джоан, ведущую к одному из серьезных 50 кланов. 5 месяцев назад молодая супружеская пара была найдена погибшей, якобы перевернулась их повозка, в которой они ехали из города в плохую погоду», — сказал юрист воодушевленно. «Так вот, погибший парень ушел из своего клана, потому что отец, патриарх клана, не одобрил его невесту. Конфликт поколений в чистом виде. Наследование перешло к другому, младшему сыну патриарха, но, по моим сведениям, им в клане недовольны. Были достаточно велики шансы, что со временем парня бы простили и позвали бы обратно, но его смерть, конечно, все перечеркнула». «Какие отношения у этого клана с кланом Жирно?» «Как ни странно, очень хорошие, чуть ли не союзнические», — сказал юрист. «Похоже, Жирно, реализуя много лет свои преступные комбинации, совсем страх потерял. Решил, что никто и никогда не сможет его разоблачить. Как ни странно это звучит, но он не одинок в этом убеждении. Многие преступники, которым долго удается уходить от наказания, начинают воображать, что они умнее всех». Мы немедленно принялись за работу. Вместе с юристом подготовили документ на 2 страницы. В него включили все уже расследованные случаи, в которых, одолжив деньги у Жирно под залог имения, люди погибали, и поместье уходило к нему из-за невозврата ссуды. Всего таких набралось 14 штук. Сделали описание каждого из них очень лаконичным. Вначале указывали дату, когда Жирно одолжил деньги, потом дату и причину смерти владельца, потом факт, что поместье отошло в пользу Жирно. Возглавлял список тот самый случай с сыном патриарха клана. А в конце было написано: «Выводы делайте сами». Закончив, мы переглянулись с юристом, оба удовлетворенно кивнули, после чего он отправился искать курьера, который анонимно доставит написанное письмо патриарху клана. Договорились с юристом, что он будет поступать так же каждый раз, как будет находить влиятельных родственников жертв Жерно уже самостоятельно. С визитом к юристу, который для Зенга оформил на себя два борделя, тоже не стал тянуть. Офис у него был, на удивление, неплохим, как и район, в котором он был расположен. Что касается этого наследства, то я был в определенных сомнениях. С одной стороны, для моих целей владеть столичными борделями было выгодно. Клиенты разные попадаются, в том числе и те, что болтают в постели без удержи о различных интересных делах, которыми занимаются. Аккуратно работая с этими источниками информации, можно очень многое узнать, как о деловой, так и о теневой жизни столицы. А мне это, без сомнения, пригодится при развитии клана и борьбе с демонами. С другой стороны, я не мог полностью доверять юристу, который оформил их на себя по просьбе Зенга. Кто его знает, какие тайны юриста знал Зенг, чтобы держать его на поводке? Не хотелось бы однажды прийти в офис и увидеть, что он закрыт, и хозяина давно нет в столице, а то и в королевстве. Оформлять бордели на себя, ученика Королевской академии магии, будущего аристократа, явно не стоит. Скроется факт обладания такой специфической собственностью. Это могут использовать против меня, чтобы подорвать мою репутацию. А мало ли какие сделки с какими людьми нужно будет заключать. Чем чище у меня репутация, тем легче будет это делать. Так что решил, что не буду их продавать, но и оформленными на юриста оставлять не буду. И сразу, войдя в офис, приступил к делу. Юрист оказался усталого вида, седовласым мужиком лет 60. Выглядел солидно, и не скажешь, что у этого человека солидные связи с преступным миром. «Я по поводу наследства Зенга», — сказал я с удовольствием, увидев промелькнувшую на лице гримасу досады. «Он оставил его мне. Давайте приступать к переоформлению борделей на моего человека». «Но позвольте, какие у вас есть бумаги, позволяющие считать вас наследником?» — попытался поиграть в юридические игры мужик. Ясно, что ему вовсе не хотелось отдавать то, что он уже начал считать своим, едва услышал о кончине криминального авторитета. «Мне лично достаточно слова Зенга», — спокойно сказал я, — «что вы для него владеете этими бизнесами и немедленно перепишете их на нужное мне лицо. Или вы считаете, что такой человек, как Зенг, стал бы трепаться о вашей договоренности по этому имуществу налево и направо?» По лицу юриста было видно, что он с этим согласен. Зенг бы трепаться не стал. Но только он открыл рот, чтобы еще что-то возразить, как я его заткнул. «Собственно, я торговаться не намерен. Это в ваших интересах быть честным. Жизнь у человека всего одна, и если я сейчас повернусь и уйду, этот офис быстро осиротеет». Услышав это, юрист сломался. Я разговаривал с ним, как стал бы это делать уверенный в себе криминальный авторитет, дав ему почувствовать, что не колеблясь буду убивать, если почувствую угрозу для собственности, которую считаю своей. Такой язык юрист прекрасно понимал и уважал. «На кого будем оформлять объекты?» — покорно спросил он. «А вот все данные моего человека», — протянул я лист бумаги ему. «Насколько я знаю, самому ему присутствовать при этом не обязательно». «Все будет готово через час», — сказал юрист. «Я схожу поужинать в ресторан и вернусь через час», — согласился я. «Что порекомендуете по соседству?» Этот непринужденный вопрос, обращенный к юристу так, словно он был моим приятелем, окончательно сломил его сопротивление. Он такого, в возникшей между нами ситуации, не ожидал. Выглядело это странно и не совсем адекватно. Я и добивался такого впечатления. По-настоящему пугающий людей криминальный босс и должен выглядеть не совсем адекватным. Сейчас он улыбается, а потом достанет нож и непринужденно чиркнет тебя лезвием по горлу. Потому их так и боятся. Так что если юрист еще что и замышлял, то теперь точно сдался. Порекомендовал мне ресторан по этой же улице, и я отправился в него. Через полтора часа я вернулся домой и сразу же поприветствовал Аркоша, вышедшего меня встречать. «Поздравляю, дружище! У нас теперь в собственности два новых объекта в столице, бордели, в относительно приличных районах. Записал их на тебя, вот все бумаги». Было крайне интересно следить за выражением лица старого мага по мере того, как он вникал в услышанное. Уж на что много испытавший в жизни старый лис, а его я сейчас удивить сумел. «А вы не будете возражать, господин, если я туда наведаюсь?» — спросил меня Аркош с хитрым прищуром, когда в полной мере все обдумал. «Хочу, так сказать, провести личную инспекцию объектов». Я хмыкнул и улыбнулся. «Ну да, хотя Аркош и очень стар, но всякие магические приблуды творят чудеса по этой части. Без сомнения, старый маг полностью заслуживает небольшое поощрение». Дал свое согласие, и Аркош, поблагодарив, тут же сел с картой, чтобы найти, где они расположены. Всегда приятно видеть, насколько он добросовестен и готов немедленно приступить к делу. Переговорили с ним, конечно, о том, чтобы он наладил там каналы сбора информации, а также убедился, что никакого беспредела там с девушками не творят. Я хотел быть в этом уверен на 100%. Никаких наркотиков, никаких малолеток, никакого насилия. Договорились с Аркошем и о том, чтобы ни с кем из нашего клана он об этой собственности не упоминал. Боюсь, мужская часть клана может увлечься дармовщиной, а Эрли, Зейла и Джоан могут начать требовать, чтобы я от такой сомнительной собственности избавился, особенно Зейла, хотя и от Джоан тоже не знаешь, чего ждать в такой ситуации. Зейла-то просто может попытаться мне морду набить за владение борделями. К чему ей такая конкуренция? Она девушка простая, а вот Джоан... Джоан может и дальше пойти».